«Так в чем же дело?» — спросил лорд Мельбурн, подойдя к столику с винами и наполняя себе бокал. «Известковые пещеры, находящиеся в поместье Вернонов», — неожиданно спросил майор Фостер, — «они простираются до самых Чилтернских холмов. Насколько мне известно, их знали еще римляне. И хотя за несколько веков их пытались неоднократно использовать, и вы, мальчишкой, наверняка лазили по ним, теперь о пещерах практически совершенно забыли». «Да, разумеется, я помню их», — сказал лорд Мельбурн. «Мы с Николасом исследовали их со свечами, пугая друг друга в темноте. Помнится, я все время боялся, что никогда не найду дорогу назад. И какая сейчас может быть от них польза?» «Как я понял», — тихо произнес майор Фостер, — «мистер Вернон открыл в них клуб адского огня». «Боже всемилостивейший!» — воскликнул милорд. «Должно быть, вы шутите. Ведь сэр Фрэнсис Дэшвуд, который основал клуб адского огня в западном Уайкомбе, умер 11 лет назад, и я всегда полагал, что еще до его смерти подобные клубы были запрещены законом». «Это действительно так», — сказал управляющий. «И именно поэтому Николас Вернон хранит свою затею в тайне. До меня дошли какие-то слухи с год назад, но я не мог поверить в подобную ерунду и решил, что это всего лишь провинциальные сплетни. Местные жители говорили о том, что вокруг пещер возникло сильное оживление, и я узнал, что некоторых добровольцев, уволенных из армии и сильно нуждающихся в работе, наняли туда. Сначала я решил, что для строительства дорог в поместье потребовался мел, но были и другие разговоры». «Какие же?» — настойчиво спросил лорд Мельбурн. «Были разговоры о женщинах, которых привозили в закрытых повозках, об экипажах с гербами на дверцах, проносящихся ночью по деревне и сворачивающих на полузабытую дорогу к пещерам. Ходили слухи о мужчинах в масках, об оргиях. Большинству из них я не поверил. Вам известно, как подобные россказни разрастаются среди поселян». Майор Фостер замолчал. «Продолжайте», — настаивал лорд Мельбурн. «Затем разразился местный скандал», — вновь заговорил майор Фостер. «Есть одна девушка, ее зовут Простушка Сара, которую подбросили когда-то старой миссис Хиггинс. Может быть, ваша светлость помнит, она чуть ли не полвека воспитывала брошенных детей». «Я припоминаю, моя мать говорила о ней», — сказал лорд Мельбурн. «Она недолюбливала эту женщину и смутно подозревала, что за детьми плохо присматривали. Некоторые из них умирали, и старуха тайно закапывала их в саду за своим домом». «Возможно, и так», — согласился майор Фостер. «Но Сара, очевидно, пользовалась ее расположением и выросла. Простушкой ее прозвали потому, что у нее не все в порядке с головой, хотя никто и не говорит, что она лунатик или что-либо в этом духе». «И она хорошенькая?» — спросил лорд Мельбурн, с пониманием изогнув губы. «Даже очень хорошенькая», — ответил Фостер. «Что делает понятным, почему мистер Николас Вернон заинтересовался ею». «И что случилось?» — продолжал допытываться лорд Мельбурн. «Насколько я слышал, помните, что я все рассказываю вашей светлости с чужих слов», — ответил майор Фостер. «Сару забрали в пещеры. Она вернулась оттуда с ужасными рассказами о том, что происходит внутри, о джентльменах, одетых монахами, о женщинах, одетых монашками, о странных ритуалах, которые подозрительно напоминают наихудшие оргии, которые устраивал сэр Фрэнсис Дэшвуд. И я навел справки». «И что вы выяснили?» — спросил лорд Мельбурн. «Как мне рассказал некто», — продолжал майор Фостер, «некто, хорошо знакомый с Николасом Верноном, тот всегда был увлечен пещерами адского огня в западном Уайкомбе. Конечно, когда сэр Фрэнсис умер и все прикрыли, он был еще школьником, но после окончания Оксфорда у него развился сильный и нездоровый интерес к таким вещам, и он десятки раз посещал мавзолей, который сэр Фрэнсис построил на вершине холма. Он приставал к местным жителям, чтобы те рассказали ему о том, что происходило в пещерах. Он надоел там всем, и от него пытались избавиться, но, очевидно, он оказался чрезвычайно настойчивым.